Да, но это еще не все, нужно несколько дополнительных плетений в печати, а также дополнительные руны. Ладно, хорошо, так заклинание дашь, есть заклинание температура изначальной стихийной магии. Давай, передо мной появились три руны, одна отвечала за контроль за заклинанием, одна за контроль температуры и одна за форму, позволяя сконцентрировать заклинание в конкретной области. Я сразу попробовал сотворить руны, но как и до этого у меня ничего не получилось. После сплел его и со второй попытки я охладил небольшую область, которая покрыла синим. Печать с первого раза разогрела эту же область. Это все, конечно, хорошо, но надо попробовать использовать руны. Ардис сказал, что я могу использовать три штуки за раз. Поэтому до самого вечера я тренировался удерживать руны как можно дольше. В 9:30 Ардис стал отправлять меня спать, так как растущему организму нужно придерживаться определенного графика для оптимального роста. Поэтому пришлось заканчивать с тренировками. На следующий день, до завтрака, я хотел продолжить тренироваться с рунами, но Ардис предложил вспомнить о других видах тренировок, которые он предлагал до этого. С одной стороны руны, с другой систематическое обучение, которое явно даст куда больше в конце. Поэтому пришлось с ними согласиться и взять несколько листов, приготовленных заранее. Первый был каноничный лист с дерева, второй лист обычной бумаги и третий лист картона. Последний я брать не собирался, но он просто был в комнате, так что добавил и его тоже для разнообразия. Начать тренировку я решил с каноничных древесных листьев, но они у меня быстро закончились, просто разрушившись под воздействием магии. Сначала они начинали светиться, после замерзали, а в конце истлевали. Взял я их всего 20 штук. Дальше пошла обычная бумага, ну или из чего она здесь делается. С ней дело пошло веселее. До того, как она разрушалась, мне удавалось удержать ее некоторое время. Спустя час это время увеличилось до минуты, и только после этого до меня дошло, что я что-то делаю не так. Пока думал об этом, решил потренироваться на картоне. И вот его я смог удерживать минут 5 на руке. После попробовал на других частях тела, но результат был хуже, а протащить его по своему телу и вовсе, можно сказать, не получилось. В конце концов картон, хоть и держался дольше, но тоже разрушался. Хотел спросить у Ардиса, но он сразу сказал, чтобы я сам думал. Только когда я отправился на завтрак, до меня дошло. Моя магия состоит не только из нейтральной энергии, но немного меньше, чем наполовину из энергии света и льда и еще какой-то долей энергии смерти. Вот из-за этих сил листы и разрушались. Это значит, что мне нужно научиться отделять энергии одни от других или по крайней мере выделять из них чистую ману. Спросив об этом Ардиса, он подтвердил мои размышления, добавив, что это очень важный навык, так как для неспециализированных заклинаний лучше всего подойдет именно чистая мана. После, да и во время завтрака все на меня откровенно пялились. Я, конечно, понимаю, что сотворил глупость, но никто даже не подходит, чтобы что-нибудь спросить, просто смотрит. После завтрака я отправился в парковую зону, где в одном конкретном месте, сев на травку под деревом, откуда открывался шикарный вид на Игдрасиль и Золотой дворец. Для начала я решил отделить энергию света, так как она занимает 30% от общего объема моих сил. Ардис сразу остановил меня, сказав, создать плетение контроля. Сплетя элемент контроля и элемент сдерживания, которые выглядели как круги разного размера. Мои попытки продолжались до самого обеда, на котором меня встретила Сёльвия и сказала, чтобы я сразу шел во вчерашний зал. Придя на место, я увидел только мист, что, как и вчера, сидела с книгами. Подойдя к ней со спины, я стал заглядывать через ее плечо в книгу. Читала она об иллюзиях. Не знаю, заметила Валькирия меня или нет, но я тоже начал читать. Очень интересно, но ничего не понятно, и даже некоторые пояснения от Ардиса ничего не дали. В книге описывался способ, как составить и сохранить сложные иллюзии, чтобы не просчитывать их с нуля каждый раз. В книге были описаны плюсы и минусы этого способа в сравнении со стандартным. Не зная стандартный способ, все эти плюсы и минусы мне ни о чем не говорят. Если обобщить, то там предлагается создать или доработать видеокарту. Это, конечно, сбивает магия и видеокарты, которые как-то на подсознательном уровне не должны стоять вместе. С другой стороны, вся скандинавская магия – это вычисление, и любое заклинание – сложнее шара или струи требует минимальных вычислений. Было бы классно обзавестись своим компом, а лучше несколькими под разные задачи. Можно вывести все это на наруч в стиле Пип-Боя из Фаллауча. Хотя нет, не просто же так в Фаллауте ретро-футуризм, думаю, смогу что-нибудь получше сделать. Например, импланты, и многие из них можно даже не в себя пихать, а использовать из инвентаря. Пока я витал в своих мечтах, а Ардис сохранял текст из книги, Валькирия обратила на меня внимание. «Артур, я не заметила, как ты здесь появился. Видимо, слишком зачиталась, а я посмотрю, ты тоже заинтересовался». «Да, а вы научите меня иллюзиям, леди Мист?» «Ой, не надо так официозно, зови меня сестренкой, как и Сёльви». «Хорошо, сестренка, так научишь иллюзиям?» Говоря это, делаю глаза в стиле кота из Шрека. «Да, с радостью». Говоря это, она прикрывает нос рукой. Кажется, у нее пошла кровь. Это она что, по маленьким мальчикам, или ей просто не здоровится? Надо проверить. «Сестренка, с тобой все нормально? Может, я могу помочь?» «Нет, все нормально. Дай мне пару минут, и я буду в норме. Так, что сразу начну учить тебя». «Хорошо». Сделав несколько пасов руками, она убрала все последствия своего, даже не знаю чего, и начала объяснять, как создавать простейшие иллюзии. В принципе, все просто и чем-то похожи на мои попытки разделить энергию. Нужно создать те части печати, которые отвечают за контроль и ограничения. После, нужно сконцентрироваться и держать в голове внешний вид иллюзии, а после с помощью двух рун воплотить это из света и магии. Есть и другие виды иллюзий, воплощенные не с помощью света, а, например, с помощью теней или других элементов. Самые крутые – это материальные иллюзии, круче них только псевдоматерия или воплощение. До этого еще далеко. Через час я уже мог свободно создавать простейшие геометрические фигуры, а еще через полчаса менял цвет этих фигур. Помимо этого, мистрес сказала о еще одном способе создания иллюзий на чистой воле, но это сложно, так как требует либо таланта в этой области, либо большого опыта. Сёльви пришла в середине нашего занятия, но не стала его останавливать. Когда я смог создать сразу несколько цветных фигур, она решила, что пора начинать спортивную подготовку. И вот здесь все было своеобразно. Дело в том, что она как будто сомневалась, чему меня учить, а чему нет. Но в принципе и так пока нормально. Занятие не отличалось от вчерашнего, в каком-то смысле упражнение только на развитие мышц и повышение выносливости. Все так и продолжалось, пока мист не решила кое-что уточнить. «Артур, а что ты вообще знаешь о магии?» «Ничего конкретного, а что? Просто, я начала тебя учить. Это ведь получается тебе неизвестной основой техника безопасности. О последнем я кое-что знаю, но скорее всего не все». «Понятно». После этого, она подошла к Сёльве и начала с ней о чем-то или, скорее всего, ком-то перешептываться. Ну, вполне логично, что у нее есть какие-то вопросы, но пока они не спросят, про самоучителей что-то другое я не буду говорить. Может, вдруг они спросят меня об этом, а я признаюсь в чем-то не том. Все же в прошлом я был не спецагентом, а студентом. Поэтому не спец я в лицемерии, вот вообще. Этому надо учиться. Думаю, в самоучителе что-то есть по этой теме. Серьезно, вы когда-нибудь пробовали врать, профи? Дело гиблое. Они явно заметили что-то, но опять-таки пока не спросят, говорить не буду. Спустя несколько часов я отправился на ужин. После него мне предложили послушать лекцию о магии. На это я согласился, как иначе. Все же Ардис отказывается мне подробно все рассказывать из-за своих заморочек. Тем не менее, мне разъяснили некоторые моменты в печатях и рунах. Особо это ничего не поменяло, но пригодится в будущем. Лекция продлилась до самой ночи. В основном там была техника безопасности. В конце мне вручили учебник по рунам, в котором в подробностях рассказывали, какая руна для чего нужна, и добавили, что завтра тренировать меня будет только мист из-за того, что у Сёльви какие-то дела. На следующий день все было примерно так же, разве что мист уделила еще больше времени иллюзиям, в которых у меня был явный прогресс. Вместо цветных фигур полноценные плоские картинки, в качестве 360p, но это уже что-то. Все это продлилось до ужина, после которого меня отпустили отдыхать. Конечно, я пошел читать учебник и пытаться разделить энергию. Учебник был сверхполезным, так как значение рун может быть много, и использовать одни и те же символы можно в разных заклинаниях для разных эффектов. С разделением энергии прогресс есть, но малый, зато показатель контроля растет, как на дрожжах, и уже не 35, а 45. На следующий день Валькирия, как с цепи сорвалась, придя ко мне утром и утянув на разминку, продлившуюся до обеда, после отправившую меня заниматься с мист иллюзиями, а после снова с ней, от этого все показатели отправились вслед за контролем. Интересно, Почему она начала так рьяно мной заниматься? С помощью эмпатии тоже ничего не удалось понять из того коктейля эмоций. Спустя 2 недели в таком темпе я перестал обращать внимание на взгляды, которыми меня сверлили остальные дети, да и пересекаюсь я с ними только во время приемов пищи, и то не всегда. И сегодняшний день не отличился от других, но на нашу тренировку пришел дед, в смысле Эйвор. Сначала я его не заметил, так как иногда другие валькирии тоже заходят потренироваться в этом зале. Увидев мой взгляд, Эйвор подошел, жестом останавливая тренировку. «Как ты тут, молодой дренг, не сильно тебя загоняют на тренировках?» «Нет, дедушка, хоть это и трудно, но того стоит». «Хо-хо, рад слышать, что в таком юном возрасте уже столь мудрый». «До твоей мудрости мне далеко, кстати. А зачем ты здесь?» «У меня были дела, вот и решил зайти и посмотреть, как у тебя дела». «У меня все хорошо, вот сестрицы обучают меня». «Тогда, как насчет поучаствовать в турнире? Он будет примерно через 3 месяца. Обычно, там участники постарше, но если ты посчитаешь себя готовым, для тебя сделают исключение». «А как это интересно будет, если я научусь хотя бы одному боевому заклинанию? Но даже так, думаю, стоит поучаствовать. Нельзя показывать, что я уже сейчас готов участвовать. Когда я должен дать ответ?» «О, сразу не соглашаешься на это, молодец. Хотя бы за неделю, но лучше раньше. А как этот турнир выглядит?» «Я тут подумал, а вдруг это не бои? Все же, если меня такого маленького туда допустят, то это может быть что угодно, от соревнований на грамотность до теста по магии. Что думаешь, Орд?» «Ваши рассуждения звучат логично, тем не менее, я не вижу смысла участия в данном мероприятии, но решать вам. А заклинанию для удачного участия научишь?» «Да, мои директивы обязуют в этом случае обучить вас боевой магии или то, как использовать небоевую в случае ее ограничения». «Супер, но насчет последнего стоит узнать. В основном, это разные битвы на арене, но есть и иные испытания со своими наградами, и даже не проси рассказать, какая награда. Это еще не решено. А магию можно использовать или есть какие-то ограничения?» «Магию использовать можно и нужно, а ограничения только на то, что может мгновенно убить или навсегда покалечить. В последнем тоже свои нюансы. Так как медицина у нас хорошо развита, то и оторванную руку пришьют или вырастет, и ожоги со шрамами уберут. Так что не сильно задумывайся об ограничениях». «Хорошо, значит, никаких ограничений у меня не будет. Нужно будет попросить валькирий научить меня боевым заклинаниям». «Ну что ж, на тебя я посмотрел, интересно и сказал, а у меня еще есть дела. Так что я пошел, но в следующий раз я проверю, чему ты научился. Я тебя не разочарую, не сомневаюсь в этом». После того, как он ушел, Сельви, не дав мне сказать, снова продолжила тренировку. Видимо, понимает то, что я попрошу ее научить меня боевым заклинаниям. Тренировка продлилась до самого вечера, после чего Сельви ушла по-английски. Зато Мист никуда не спешила. Примечание к части. Альбом. https://phtasabdgaglk8lun5zw8ptwa6s7. Привет всем от бета из самых интересных ошибок. Один предел мох сил 2 часов 3, тем не менее 4, и слово продолжила. Счетчик грехов. 180. На связи бета. Помните, я говорил, что автор эволюционирует? Так вот, забудьте. Он деградирует в инфузорию. Часть 12. Сестренка, а ты можешь научить меня боевым заклинаниям? Вряд ли. Я хоть и могу неплохо сражаться, и знаю достаточно для этого заклинаний, но большинство не боевые или принадлежат моему дому. А пока, я не могу тебя им обучить. Интересно, что она имеет в виду под пока. Надо разобраться, что там с этими домами, а то во время обучения я это пропустил. Из-за того, что это было неважно, пока я живу здесь, де юре я приписан к дому Одина. У других детских домов может быть другой покровитель из старших асов. Ардис, объяснишь потом? Не проблема. Советую вам спросить, что она под этим подразумевает. Сестренка, а что ты под этим имеешь в виду? Неужели ты хочешь, чтобы за знания по магии я стал твоим и только твоим? Произнеся последнее, я попытался изобразить страх во взгляде и прикрыл рот рукой. Знаю, тупо, но мне хочется посмотреть на ее реакцию, а то я до сих пор не уверен, может, она по маленьким мальчикам. Не мне жаловаться, мист очень даже красивая, и не важно, что из-за тела я пока и не могу, но из-за него же мне и не хочется. Пока от нее никакой реакции, а что по эмоциям? Она в ступоре, так надо добивать. Хочу заметить, что это не лучшая идея. Но, если это будет сестренка мист, я, наверное, соглашусь. Реакция пошла, и честно я думал, что это возможно только в аниме или в чем-то подобном. Она начала краснеть от шеи до кончиков ушей. Надо проверить, может это иллюзия, а заодно продолжить, если нет. Не знаю почему, но мне от всей этой ситуации весело. Сестренка, ты в норме. Беру ее за руку и тяну вниз, параллельно отправляя магический импульс, который способен развеять иллюзии, наложенные на объект. Этому трюку Мист меня научила еще в самом начале, чтобы развеивать чужие иллюзии. Все еще красные, но она снова в ступоре. Может продолжить, посмотрим, что будет. Если вас интересует мое мнение, то я бы остановился. Но мне кажется, вы продолжите. Ты полностью прав. Поэтому тянем ее вниз. Она не сопротивляется. Отлично, значит кладем ее голову на свои колени. Кажется, она все еще не понимает, что происходит. Начинаю гладить ее по волосам, которые удивительно мягкие, и надо продолжить говорить вещи, которые будут вводить ее в ступор. Приляг, сестренка, а то если ты сейчас упадешь в обморок, то я не узнаю, что ты имела в виду. Пока Мист была в прострации, Ардис начал объяснять про дома валькирий, дома магов и кланы воинов. С последними все было просто, это были обычные воины, которые практиковали какой-то стиль боя или были связаны традициями. Возможно, они используют конкретное оружие или особую тактику. Там также есть разделение на великие и обычные кланы, тут разница только в небольших привилегиях, а также славе и могуществе кланов. С домами магов и валькирий было немного сложнее. Основной принцип в том, что каждый дом специализируется в какой-то школе магии или виде магии. Они могут иметь какой-то секрет, что упрощает колдовство, или великого предка, чьи потомки и составляют дом. Разница между домами магов и валькирий лишь в том, что валькирии исконно асгардские, а маги пришли позже из Европы. Кстати, сразу несколько домов может входить в один клан, но что логично, не наоборот. Также все отцу известны все или большинство секретов домов, так как, чтобы организовать новый клан, достаточно объявить об этом на собрании кланов и найти людей или нелюдей, готовых вступить к тебе. Чтобы создать новый дом, нужно разрешение всеотца. Он может по своему усмотрению рассекретить знания одного дома другому или вовсе всем, если посчитает, что это пойдет на пользу Асгарду, при этом не забывая одарить чем-то ценным этот дом. Может, кто-то и хотел бы с этим поспорить, но не просто так один царствует в Асгарде столько времени, с ним сложно спорить. Все объяснения и размышления заняли примерно 30 минут. По их прошествию операционная система Мист Ехи перезагрузилась. Это я определил из-за включенной эмпатии, использую ее как можно чаще, чтобы понимать, что к чему. Хоть у нее и нет уровня, но это не значит, что я не могу попробовать развивать ее дальше. Сейчас от Мист так и сквозило непониманием, а после того, как она увидела манекенные учебники, даже какой-то грустью и разочарованием. Так вышло, что лежала она на боку, меня не видела и, видимо, подумала, что все мои шутки ей приснились. Подать знак, что я здесь, или подождать, пока сама заметит? Если это вопрос ко мне, то подожди, пока сама заметит. Если судить из еще неизвестного вам расширенного курса психологии, ваши слова возымели невероятный эффект. Думаю, это можно понять и без знаний психологии. Ладно, тогда подожду. Кстати, а какие заклинания предписаны твоими директивами? Я про те, которым ты меня хочешь обучить. Два боевых заклинания, а именно огненный шар или огненная стрела на выбор и силовой удар. Два защитных заклинания, малый магический щит и силовой щит. Одно универсальное заклинание, телекинез. Последнее, нужно для большего понимания силового удара и щита. Круто, а есть какая-то разница между стрелой и шаром, кроме формы? Стрела летит дальше и быстрее, а шар больше и мощнее, а также его можно просто модифицировать, чтобы он взорвался. Понял, с шара и начну. Выведи его схему, буду ее пока изучать. Спустя еще минут 15, пока я в легкой медитации запоминал схему малого огненного шара, Мист решила проверить, на чем она лежит. Сначала она потрогала мои ноги, после, и увидела мое улыбающееся лицо, покраснела еще сильнее, чем до этого. Кажется, ее лицо цветом сравнялось с волосами представителей демонов из клана Гримари. Нужно делать вид, что все нормально. Сестренка, ты как? В норме. Сколько я так пролежала? Больше 40 минут. Ясно, на чем мы остановились. Ты сказала, что научишь меня тайному знанию твоего дома, а я за это стану твоим кем-то. Она сама спросила, грех было бы ответить иначе. Это лишь оправдание, но думаю, она на это не поведется. Ты не прав, она снова в ступоре, так кладем ее обратно. Снова не сопротивляется. Кстати, во мне есть мана холода или льда, что-то такое. Разве заклинания этой стихии не будут эффективней? Будут, но какой маг без огненного шара? Это твои мысли. Как только освоишь, хоть на каком-нибудь уровне эти боевые и защитные заклинания, тогда дам тебе ледяную стрелу или ты можешь попробовать получить ее от валькирий. Тут ты полностью прав, и да надо попробовать. В этот раз валькирия куда быстрее справилась с собой и вновь встала, пристально смотря на меня. Так, прекращай это немедленно. Что именно, сестрица? Смущать меня и вводить в ступор. Тебе не нравится приходить в себя лежа у меня на коленях? Нравится, но, стоп. Ты этим реально специально занимался? Ну, нет. А если честно, немного, точнее вначале нет, а увидев твою реакцию, уже специально. Ты же не злишься? Сказав это, делаю мордашку погрустнее, стараясь изобразить нашкодившего котенка. Судя по эмоциям, это вышло. Нет, как я могу злиться, но если будешь еще так делать, то делай это, когда мы наедине. Хорошо. И еще, хоть я и не могу обучить тебя боевым заклинаниям, но иллюзии это тоже страшное оружие. Кстати, сестренка, а что еще кроме иллюзий ты умеешь? Я сейчас не в боевом плане, а какую магию еще знаешь? Кроме иллюзий я хорошо владею ментальной магией, рунным зачарованием, призывом, бытовой магией и астральной магией. Квест сгенерированной системой. Обучиться астральной магии описание. Вы должны освоить астральную магию и довести ее до достойного уровня дополнительно. Награда. Корректировка системных данных, дополнительное системное обучение для соответствия уровню умений и знаний, последние в меньшей степени, новые функции, улучшение старых, штраф за провал, отказ. Невозможен принять. Выбор очевиден, но что думаешь, Ардис? Выбора у тебя нет, но я уже обрабатываю системные данные, позже смогу дать тебе развернутый ответ. Понял, жму принять, а теперь нужно выпросить у валькирии уроки или учебники. Кстати, Ардис, у нас есть учебники по этой дисциплине, только основы. Сестрица, ты научишь меня астральной магии? Хорошо, она не очень сложная, как по мне. Так что давай сегодня и начнем. А завтра начну обучать тебя делать иллюзии. Тебя самого и накладывать иллюзии на себя. Хорошо, сестренка, тогда садись, а я снова положу голову тебе на колени, пока буду рассказывать теорию. Молча сажусь и начинаю слушать лекцию по астральной магии, попутно гладя мист по голове. Как-то странно выглядит эта ситуация, но мне грех жаловаться. Примечание к части. Альбом. https://phtasabdgglk8lun5zw8ptwa6is7. Привет всем от бета из самых интересных ошибок. 1. Престольно смотря 2. И водить в ступор. 3. Мордашку погаруснее. Счетчик грехов. 95. Дорогие господа, автор сказал мне, что стилистика написания этой главы специально была ущербной во многом. Я хотел изменить некоторые моменты, но этот наглый варвар, держащий меня в подвале, не дал мне этого сделать. От автора. Не было такого. П.С. от беты. В ближайшие 3 дня главы не ждите. Я это проверять в ближайшие 3 дня не буду. Часть 13. Если обобщить, то астральная магия и правда легкая, так, как в основном опирается на волю. Самое сложное – это нащупать свой канал с астральным измерением, а через него подключиться к информационному полю. Укрепив канал, можно творить астральные заклинания. Главное, что нужно системе, это канал, который она возьмет под полный контроль. Сейчас уровни – это лишь условность. Вот, к примеру, магия у меня выросла с 4 до 10 уровня, так как я знаю то, что соответствует этому уровню, но я могу не знать каких-нибудь простых основ или взаимодействий. Вот эта система и может исправить с помощью канала. Лучше, чтобы он подключался напрямую к информационному полю. Жаль, что это опасно и меня ближайшее время учить такому никто не станет. Астральная магия не ограничивается только поиском информации, это целый пласт школ магии. Здесь и работа с душами, и проекции, и даже плохенький аналог интернета, в котором можно общаться, и даже какие-то программы пытаются писать. Обучение этой дисциплине проходило стабильно, так как валькирия свободно могла использовать астральный план, то просто вытянуло меня туда. Ощущение от пребывания там очень сложно как-то описать, это все равно, что находится в теплой воде всего на пару градусов, отличающейся от температуры твоего тела, но при этом в ней можно спокойно дышать. Вот, пока я был в непонятках, система организовала стабильный многопотоковый канал с астральным планом, выделив мне один для повседневного использования, а остальные скрыв системным методом, каким, не знает даже Ардис. Мист была крайне удивлена тем, что после первого посещения я уже создал стабильный канал и начал объяснять, как его укреплять и развивать, а вместе с каналом и духовные с магической оболочки души, но о душе как-нибудь в другой раз. Сразу меня обучили заклинаниям проекции и духовному выходу из тела, как те, до которых я бы сам дорвался и возможно где-нибудь накосячил. Для моей безопасности мисс дала мне зачарованный браслет-якорь, с помощью которого я могу быстро вернуться в свое тело. Также меня попросили не уходить на глубокие слои, по крайней мере в одиночку. На это все ушло достаточно много времени, поэтому ужин мы пропустили, но мисс предложила поужинать у нее, на что я согласился. Там ведь может быть столько возможностей смутить ее. Оказалось, что у всех валькирий нормальные 3-4-комнатные квартиры в зависимости от надобности. К примеру, у мисс был 3-комнатный вариант, так как ей не нужна оружейная или ритуальная комната. Из еды у мисс были в основном сладости, очень много сладостей. Так как в основном валькирия питалась в столовой, то чего-то готового у нее не было. Обычные продукты у нее были и хранились в стазисе. Интересно, она их купила, когда заселялась или позже? Она порывалась что-нибудь по-быстрому приготовить, но мой наметанный еще в студенчестве глаз определил, что объект редко готовит что-то сложнее бутербродов. Поэтому я ее остановил и сказал, что сам все сделаю. Ее беспомощный вид в это время был греческой амброзией для меня. Осмотрев содержимое холодильника, или точнее стазис шкафа, я решил просто пожарить мясо и нарезать простейший салат, но Ардис меня остановил. Как оказалось, среди книг, которые были в него загружены, были и кулинарные пособия, так что он предложил удивить валькирию. Из этого будет понятно, что у меня есть магический самоучитель или что-то наподобие, но я решил, что не буду это от нее скрывать. Эти самоучители хоть и не повсеместно, но распространены. За полчаса приготовив шикарное блюдо, я уже хотел звать мисс, которая вышла в соседнюю комнату, но меня остановило оповещение от системы. Специальным действием открыт навык кулинарии и кулинария 5 ур. Такого раньше не было. Ардис, есть пояснение, это из-за каналов с информационным полем. Раньше в системе стояли четкие условия отображения навыков, основанных на тех знаниях, что есть у тебя и в меньшей степени у меня. Из-за этого у многих вещей не было уровня, а у других он был условный, примерно подходящий под то, что знаешь ты. Понятно, сейчас не время, но после нужно заглянуть в систему посмотреть, что изменилось. Не имеет смысла. Системе нужно время на более точные вычисления. Сейчас она будет точно такой же, как и была. Тем более, что новые для системы навыки будут сыпаться на вас постоянно. Пока что можете не сильно об этом задумываться. Тогда и правда не буду париться об этом. Позвав мисс, я снова ее шокировал, в этот раз хоть без ступора. Мы молча поели, каждый думая о своем. Она черт его знает о чем, а я о новых функциях системы. В какой-то момент я в ней даже разочаровался. Квесты непонятные с наградами, которые я не могу использовать. Без кучи крутых навыков, половина из которых мне будет бесполезна, но одно их наличие будет греть мне душу. Но теперь все должно измениться, надеюсь. Закончив трапезу, я уже хотел убрать посуду и помыть все, что использовал во время готовки, но мисс меня остановила и парой заклинаний все убрала. Мне бы такие заклинания, да в прошлую жизнь, а то с бодуна. После культурных посиделок нашей спортивной команды по литраболу приходилось несколько часов убираться. Посмотрев на это пару минут, я хотел идти к себе, время все же позднее. Когда я уже стоял возле выхода и собирался попрощаться, а заодно и пожелать спокойной ночи валькирии, но она попросила меня задержаться. Она явно хочет спросить меня о самоучителе, и я ей скажу, но сначала поиздеваюсь немного. «Сестренка, неужели ты заманила меня к себе, чтобы делать со мной разные грязные действия, а после посвятить в тайны своего дома, навсегда привязав к себе? Чего? А это неплохая идея. Слушай, на улице уже темно и идти наверняка небезопасно, так что оставайся, а чтобы тебе не было страшно, сестренка позволит тебе спать с ней в одной кровати. Кажется, кто-то ожидал от меня чего-то подобного. Ну ничего, она сама предложила, а я и не против. Думаю, ты права, сестренка. Дорога до детского общежития может быть очень опасна, ведь высокий забор и несколько барьеров не станут преградой для злоумышленников. Особенно, если это окажется одна из валькирий, что захочет по-своему меня наказать за поздние прогулки. Лучше и правда останусь у тебя. Какая же ты мудрая. И, заканчиваем этот диалог улыбкой. Ну, что ты будешь продолжать или сдашься? Интересно, как она поступит. Даже с тем, что я основан на вашем сознании, мне непонятно, почему вам нравится ее смущать. Думаю, мне стоит воспользоваться одним из каналов системы и поискать ответ в информационном поле. Как найдешь и мне скажи, раньше не помню за собой такого. По крайней мере, этого нет в оставшихся у меня воспоминаниях. Хорошо, займусь этим, как будет возможность. После моей фразы Мист не впала в ступор, как раньше, но задумалась, а после улыбнулась, придя к какому-то решению. Отлично, я рада, что ты понимаешь, какая я мудрая и заботливая. Сейчас пойдем найдем чем тебе умыться и поищем для тебя одежду, более подходящую для сна. А после уже задам вопрос, который хотела задать изначально. С первым, все было просто, так как у Мист оказались запасные принадлежности для этого, а второе, ну она явно хотела отыграться за мои действия. Она дала мне розовую пижаму, точнее розовый спортивный костюм, состоящий из коротких шортов и майки. Наверное, я должен был отреагировать как-то в стиле фу, бе, оно для девочек, но, во-первых, еще в прошлой жизни у меня была похожая одежда, купленная в шутку, и это как раз была очень удобная пижама. Во-вторых, подойдя поближе, я четко ощущал, как на одежду наложена иллюзия. Взяв одежду, в руки уже хотел по ней пустить импульс, чтобы снять иллюзию, но меня остановил Ардис, напомнив, что обычно после этого вещи сгорают. Поэтому я, не комплексуя, переодевался прямо перед Мист. Это смогло ввести ее в ступор, а так как мы уже были в ее комнате, мне не составило труда дотянуть ее до кровати, уложить, укрыть и самому лечь рядом. Пока Валькирия приходила в себя после очередной моей выходки, я решил кое-что уточнить у Ардиса. «Слушай, насколько я помню, еще давно система дала мне квест, вроде он назывался «Потерянный». Квест, сгенерированный системой. Потерянное описание. Узнайте, где вы и в каком статусе находитесь дополнительно. Составьте план на будущее награда. Случайная системная награда. Этот, да он. Я вроде уже знаю, где я и в каком статусе нахожусь. Да и планы на будущее уже есть, хотя бы примерные. Мне кажется, тебе нужно хотя бы себе перечислить всю имеющуюся информацию, а то ты не всю ее осознаешь. Ну тогда давай по пунктам. Первое, я в Асгарде, в мире крепости скандинавских богов. Второе, я с одной стороны являюсь этаким засланным казачком, который должен ударить в самое сердце. С другой стороны, я ученик двух валькирий, что-то мне подсказывает, что именно их сторону я займу в случае чего. Что касается планов на будущее, стоит признать, мы в мире сиська демонов и великих драконов, запертых в артефакты, хотя здесь всех подряд в артефакты пихают. Значит, сейчас мне стоит стать максимально сильным. Все же в этом мире обитают существа, что одним чихом могут поменять ландшафт планеты. Как смогу, нужно отправиться в Японию и найти там город Куа. Если сойдутся звезды, то будет шанс заполучить Драйга. Как, не знаю, но это можно узнать по ходу. А там можно и задержаться как в Японии в общем, так и в Куа в частности. Все же там будет много интересных личностей и событий. Вот и все, может, некоторые я упускаю, все равно планы придется корректировать по ходу. Ту-ту-ту-ун, торжественный звук из Зельды. Квест сгенерированной системой. Потерянный выполнен, награда на выбор 1 ментальный контроль насекомых, 2 захват и хранение душ, 3 поедание стихии. Видите, нужно было подвести итог. Скажи, это звук вначале твоя заслуга? Да, думал, тебе понравится. Все нормально, просто неожиданно. Думаю, выбор награды нужно отложить на потом, здесь есть о чем подумать. И кажется, Мист в себя пришла. Перед тем, как ты снова выкинешь что-то, к чему я снова буду не готова, я все же спрошу, хоть и уверена в ответе. У тебя есть самоучитель, знания предков или что-то еще, что дает тебе знания? Я, выдержав театральную паузу. Да есть, а чего ты раньше не спросила? В самоучителе сказано, что это хоть и редкое, но обычная штука. Да так и есть, просто это все же необычная вещь. Как ты ее видишь? Как призрачные книги, внутри которых есть много дисциплин, как магических, так и обычных, но меня пока не пускает к чему-то серьезному. Ты знаешь почему или просто не показывает? Знаю, из-за того, что я не освоил азы, а к магии потому, что эффективность обучения не оптимальна. Но последнее было минимально, так, что сейчас я уже ее изучаю. Еще недавно, благодаря вероятному участию в турнире, из-за директивы выдала мне боевые и защитные заклинания, но у меня нет времени их изучить. Ясно, думаю, смогу тебе помочь. У астральной магии есть один трюк. Выйдя из тела, можно создать астральные аналоги лежащих рядом объектов. Например, книгой в форме духа читать их. При этом тело полностью отдыхает, а информация записывается напрямую через душу. Если не использовать сложные практики, то можно наложить на свое тело отложенное заклинание сна и выйти из тела. Тогда как только оно сработает, тело уснет, а дух сможет учиться. Это гениально, сестрица. Завтра нужно будет попробовать. Вроде самоучитель доступен даже вне тела, так что и по нему можно будет заниматься. Почему завтра, а не сегодня? Ну как же променять такую девушку, лежащую с тобой в постели, на учебу? Я, конечно, хочу стать великим магом, но упускать подобное, нет уж. Понятно, спи тогда, соблазнитель. Сказав это, она пододвинулась и обняла меня, одновременно с этим гася свет каким-то заклинанием. Ардис, мы можем провернуть то, о чем она говорит. Никаких проблем, даже заклинание сна не нужно. Я просто усыплю тело через бота. Отлично, тогда завтра попробуем. Нужно завтра попроситься потренировать твои заклинания. Структуру я запомнил и могу повторить. Примечание к части. Альбом. https://phtasabdgaglk8lun5zw8ptwa6s7. Привет всем от бета из самых интересных ошибок. 1. Отличущийся 2. Смогло ввести ее 3. Сиска демонов 4. Магия у меня выросла 5. По-своему. Счетчик грехов. 81. Ребят, когда я это проверял, я через абзац орал автору в лицо. Где лимон? Я тебя спрашиваю, где лимон? От себя добавлю еще. Счастья всем и здоровья. Автора пусть Хабсат любит. От автора. Спасибо, жду его. Уехал, бета работать не хочет без меня, так что следующая часть задержится. Часть 14. Наутро мы делали вид, будто все, как обычно, и мы не спали вместе. Хотя с ее точки зрения все нормально, возраст у меня детский, думаю, для нее я, хоть и смышленый, скорее всего интересный, но ребенок. Хотел бы я сказать, что обидно, но нет, она долгожитель и практически бессмертна. Я вроде как тоже или точно стану в будущем, поэтому в будущем у меня есть все шансы. На завтраке все было, как всегда, большая часть не обращает на меня внимания, другие тоже не обращают, но с помощью эмпатии я чувствую какую-то неприязнь ко мне. Скорее всего, это те, кто состоят в альянсе, и чем я им не угодил. Был еще один блондинчик, от которого так и веяло ненавистью и презрением. Ну нахер, сяду от него подальше, а то еще бросится. Сегодня почти весь день я свободен, так, как мои наставницы куда-то уехали. Об этом мне еще с утра сказала Мист, но я не услышал куда, так как она решила повторить тот же трюк с переодеванием, что и я. А поэтому, что? Правильно, нужно пойти на мое любимое место в парке потренировать телекинез, попробовать создать щиты, и еще в астральной магии нужно укреплять связующий канал. Помимо этого нужно помедитировать, проводя астральную энергию через душу для ее укрепления, и потренироваться в манипуляции ей. Все же астральная магия — это смесь обычной магии и духовных искусств. И все это не считая просто тренировок по наращиванию контроля и всех других тренировок, которыми я занимался до этого. Кроме всего перечисленного, вам следует уделить время теории. Великая крепость практики зиждется на фундаменте теории. Это ночью. Думаю, сейчас мне стоит попробовать создать щиты. Вполне разумно начать с них. Благодаря тренировкам в иллюзии сейчас я могу удерживать в своем внимании куда больше вещей. Например, тот же светляк я уже могу сделать чисто с помощью рун. Думаю, цепочку из 4-5 рун могу осилить. Первый щит был магический, так как им сложно себе навредить, при всем желании. Создать его получилось с первого раза, и выглядел он как заклинание оберег в древних свитках. По затратам маги: 10 единиц на создание и еще 5 в секунду на поддержание. Энергоемкость этого щита не очень большая, но и я не против полноценных магов сражаться буду. Попробовав изменить форму щита, у меня легко это вышло. В плане изменения формы немногим отличалось от иллюзий. Поигравшись с ним еще немного, я перешел к следующему заклинанию. Силовой щит был немного сложнее. Представлял он из себя мутную пленку с заданной формой. На создание тратилось 25 или больше в зависимости от формы. Также можно создать сразу несколько слоев для остановки чего-то более мощного или сделать один, но толстый. Форму нужно задавать изначально при создании, после ее уже сложно поменять. Создавался он немного дольше, чем магический щит. После этого пришло время заняться самым интересным, а именно телекинезом. Заклинаний было несколько. Например, магическая рука или заклинание с интересным названием телекинез. Были еще и сотни других вариантов подобных плетений. Магическая рука создавала продолжение твоей руки. У заклинания много ограничений. Например, оно работает не дальше 10 метров и обладало силой, схожей с настоящей рукой мага. Из плюсов, при небольшой модификации оно превращалось в заклинание крюка или гарпуна, позволяло самому притягиваться к объекту или объект притягивать к себе. И это заклинание было проще, чем любое из щитов, и модификация не сильно его усложняла. Попритягивав и потаскав мелкие камни, я решил притянуть себя к соседнему дереву. Заклинание сработало, как надо, и я оказался возле дерева, только вверх ногами и ударившись рукой. В принципе, ничего страшного, десяток единиц ХП и никаких следов. Как вернуться в Валькирии, нужно будет потренироваться этому, там на мягких матах. Полноценный телекинез был и сложнее, и проще одновременно. Печать заклинания была простая, но она лишь позволяла манипулировать миром через его тень. Это очень было похоже на силу из «Звездных войн», но для каждого трюка были разные заклинания. Теоретически могли быть люди или не люди, которые с рождения подключены к тени мира, вот они могли бы стать джедаями. С этим телекинезом все было не так просто, как хотелось бы. Дело в том, что управлялся он с помощью воли, благодаря ей можно и просто миром манипулировать как угодно, но нужно иметь большую силу. Дело в том, что мир сопротивляется изменениям, тень мира тоже, но в сотни раз меньше. Способы повлиять своей волей на мир тоже разные, можно просто представить, как объект меняет свое положение, можно представить щупальце, которое его передвинет, или ту же руку. Сев в позу для медитации, я старался почувствовать камни и ветки, разбросанные вокруг меня. Я их чувствовал, но как будто через толстую ткань. Подняв камень, все было нормально. Запустив его летать по своеобразной орбите вокруг меня, я не чувствовал особой сложности в этом. Взяв еще один, также ничего сложного, я продолжил их набирать, пока не дошел до 5 штук. Вот здесь началась сложность, но не такая же тяжесть, как с рунами, а иная: чем их больше, тем сложнее удерживать, когда руны просто рассеиваются. Взяв 6, я понял, что следующий не потяну, и стал придавать им разные траектории движения, разгонять, а после запустил в дерево. Насквозь не пробил, но вошли глубоко. Думаю, если раздобыть несколько метательных ножей, то на предстоящем турнире мне ничего больше не понадобится, но так не интересно. Так что будем расширять свои возможности дальше. Заметил одну странность, точнее схожесть этого телекинеза и силового щита. Ардис, что можешь сказать об этом? Нечего тут сказать. Они похожи так, как работают через тень мира, как и силовой удар, который ты еще не пробовал. А какие еще есть подобные заклинания? Можешь дать список тех, которые ты сейчас можешь использовать, или вообще все? А почему я не могу использовать все? Некоторые из-за недостатка сил, другие из-за отсутствия нужной предрасположенности или прямой опасности для тебя. Ладно, давай те, что мне доступны. Атакующие заклинания: толчок, силовое оружие, силовой шар, силовая стрела, силовое копье, силовой болт, силовая пуля, силовое давление, вакуумный взрыв, резонанс. Не так и много. Это еще не все. Защитные и сдерживающие заклинания: силовой барьер и многочисленные вариации, силовой щит и многочисленные вариации, стазис и многочисленные вариации, силовая цепь и многочисленные вариации. Также у всего этого есть другие вариации с использованием пирокинеза, криокинеза и других кинезов. Ладно, убедил их много. Я так понимаю, под многочисленные вариации ты имеешь в виду малый, средний, большой и тому подобные, да и еще специальные вариации. Не перечисляя, я понял разнообразие. А что мне недоступно? Только в общих чертах. Если обобщить, то улучшение 5 основных чувств и добавление новых, предвидение, запудривание мозгов и вообще работа с сознанием, изменение живой и неживой материи, а также некоторые из кинезов по типу хронокинеза. Если мне недоступна большая часть способностей, то почему ты мне дал именно это направление? Ты в любом случае захотел бы использовать телекинез, но вариантов его применить невероятное количество, а здесь реализуется лучший из них. Понял, тогда продолжу упражняться. Почему вы до сих пор не приняли награду от системы? Я пока не уверен, что взять. Из-за того, что в будущем я хочу забрать божественные механизмы, которые привязаны к душе, то мне надо взять навык, связанный с захватом и удержанием этих самых душ. Здесь сказано только про захват и удержание и не про какие-нибудь другие действия. С другой стороны, поедание стихии, многие пользуются стихийными атаками или просто энергией, да и интуиция мне подсказывает, что это будет выглядеть как драконья магия в хвосте фей, а они там крутые. Вот и мучаюсь с выбором. Есть еще вариант с насекомыми, как насчет его, это безусловно мощная способность, но я не люблю жуков. Уверен, у этой способности куча применения, и она может стать как хорошим козырем, так и основной фишкой. Не по мне такое. Тогда советую взять способность, связанную с душами. Так, как у стихии есть один подводный камень, а именно сопротивляемость стихии и предрасположенность. Из-за системы вы можете получить и то к любой из стихий, но на это нужно много времени, а захваченная душа всегда пригодится в хозяйстве. Тут ты прав. В книгах, играх и других произведениях есть много способов применить душу. Тогда решено, беру этот навык. Наследие естественного ангела, не только демоны бывают первородные и рожденными в хаосе. Рожденные из света и хаоса, они имеют множество способностей, и теперь вы обладаете некоторыми из них. Изъятие души ур. 1. Способность, доступная как ангелам, так и демонам, позволяет вытащить душу из живого существа или поймать душу мертвого, если она ничем не защищена. Золотая клетка ур. 1. Иллюзорное пространство, где души чувствуют себя прекрасно, переживая заново или моделируя новые моменты счастья. Хранилище, в котором на данном уровне может перерабатываться 10 душ. Карман душ естественного ангела ур. 1. Редкая мутация золотой клетки, появившаяся из-за энергии смерти, позволяет хранить еще 3 души, которые будут форсированно поедаться, испытывая экстаз. Скорость поглощения души зависит от количества поглощаемых за раз душ, силы этих душ, а также количество и качество энергии смерти и уровня умения. Это неожиданно, откуда у меня такое наследие и кто такие естественные ангелы. Нужно пойти в библиотеку и поискать о них информацию. И вообще нужно в библиотеку сходить. Зачем, у вас еще столько информации не усвоено. Это да, но я не говорю сейчас идти, а позже, и взять там не учебник, а что-нибудь развлекательное. А, то от постоянных тренировок можно и с ума сойти. От этого вас защищает разум игрока. Ой, все, ты лучше проверь, у тебя есть информация об этих ангелах. Сомневаюсь, мной обработано 92% всей информации, и ни о чем подобном информации нет. Печально, но ничего не поделаешь. Если ты обработал еще не всю информацию, то сколько изучил я? Примерно 40%, но учитывайте, что мы практически не касались магической части и части про воинское дело. Там и такое есть, что-нибудь интересное в воинской части находил. Сложно сказать, для тех, кто хочет быть воином, без магии есть инструкция, как переделать источник магии так, чтобы он вырабатывал энергию, известную вам как ки, если верить описанию. Также есть способы тренировок и техники для этого ки. А воинское дело, но с нормальной магией, только общие советы, простейшие упражнения, а также схема циркуляции маны и жизненной энергии по телу. Понятно. После этого до самой ночи продолжались простые тренировки. Вот уже ночью мы с Ардисом попробовали способ обучения, который советовала Мист. Вполне неплохо, 8 дополнительных часов для обучения — это сильно. Слава богу, какому-то из них, что разум игрока убирает ментальную усталость каждый раз, как посплю, даже если это будет такой недосон. Ардис обещал, что уже через месяц при такой программе мы перейдем на изучение только магических дисциплин, хотя и сейчас они тоже есть, но их мало. На следующий день я вернулся к старому расписанию. Часть 15. Тренировки с валькириями продолжались стабильно, и стабильно у меня не получалось поговорить с Сёльви, так как она сразу убегала. Так что я просто спросил разрешения у Миста и использовал полигон для отработки заклинаний. Она, конечно, удивилась, когда я с первого раза создал огненный шар, а вот я удивился, когда он отказался лететь прямо. Что бы я ни пробовал, ничего не выходило, пока Мист не остановила меня и не сказала смотреть внимательно. Создав огненный шар и закрутив его, она создала небольшой импульс, без проблем запустила его прямо в цель. Попробовав повторить ее действия, у меня получилось с пятой попытки попасть в мишень. Мист сказала, что я невероятно быстро освоил это заклинание, ей на это понадобилось 3 дня. Мне как бы тоже, но это мы опустим. Заклинание силового удара было проще направить в связи с физической природой. Щиты выдерживали ровно 3 удара, но это полноценные удары валькирии. Вряд ли кто-то сможет выдать даже половину мощности. Что касается телекинеза, то Мист была рада, что я начал осваивать столь полезный навык. Причем сначала она снисходительно смотрела на магическую руку, а после была шокирована нормальным телекинезом. Придя в себя, Мист сказала, что ей нужно будет подумать и может в будущем научить некоторым трюкам. После мы начали урок по иллюзиям, и Валькирия, как и обещала, обучала заклинаниям иллюзорных клонов и невидимости. Первое заклинание состояло из трех блоков. Первый блок сканировал и сохранял образ пользователя. Второй с помощью образа создавал максимально точную иллюзию, но была особенность: чем проще образ, тем точнее иллюзия. Поэтому Мист сказала, что если я хочу использовать это заклинание, она подберет мне подходящий костюм. Третий блок был управляющим, с его помощью нужно было управлять созданными клонами. Им можно было задать алгоритм действий, взять под прямой контроль или, используя астральную магию, создать псевдоразум. Второе заклинание работало по понятным принципам. Это был комплекс заклинаний. Первое заставляло свет огибать тело, вторым нужно было скрыть недостатки после первого. Третье заклинание скрывало звук и было из школы воздуха. Так как я с этой стихией не работал, то с наскока разобраться не смог, а Мист не смогла объяснить нужную фишку и разницу стихийных заклинаний, но попыталась. «Знаешь, тебе нужно спросить об этом Сёльви, одна из ее главных специализаций – это стихийная магия. Я бы с радостью, но все время убегает и не дает мне хоть что-то ей сказать или спросить. Ну ты попробуй как-нибудь ее подловить, но помогать тебе я не буду. Все сам. Есть у меня одна идея, но ты должна пообещать, что не вмешаешься. Хорошо. Мне даже интересно, что ты задумал, расскажешь. Только если ты достанешь мне стело, тогда расскажу. Я могу одолжить тебе свое, но ты должен будешь ее вернуть». Сделав несколько пассов рукой, она создала печать и призвала шестиугольный, продолговатый металлический конус с кристаллическим сердечником. В некоторых местах он был перевязан кожей и тканью. Стело является концентратором-преобразователем для рисования рун. Нарисованные с его помощью руны даже в обычном мире могут существовать долгое время, а здесь в Асгарде с невероятно плотным магическим фоном могут существовать почти вечно. В общем, мой план просто может не сработать. Я хочу начертить цепочку рун, которая просто сместит дверь с помощью иллюзий. Это позволит задержать ее и завести разговор, если, конечно, сработает. Идея не лишена смысла, так что держи, мне будет интересно посмотреть, как ты это реализуешь. Она протянула мне стело. Взяв его в руки, покрутил его, рассмотрел со всех сторон. До меня дошла одна важная мысль, которую я сразу и озвучил. Как этим пользоваться? Я имею в виду чисто механически. То есть ты не знаешь, но собирался начертать и связать достаточно сложные цепочки? Да. Есть какая-то проблема? Я теоретически знаю основы черчения рун. Понимаю, что нужно делать, чтобы их начертить, и даже как связать, но не знаю, как правильно использовать концентратор. Нет, все в норме. Сейчас покажу, как заставить его работать. Подойдя ко мне, Мист обняла меня со спины, положила свою руку поверх моей и прошептала на ухо: «Смотри внимательно». После этого она забрала у меня стело и, взяв его как ручку, подала в него магию, но направила ее не в кончик кристалла, а от него, где магия закрутилась несколько раз и хлынула в сердцевину кристалла, пройдя которую сконцентрировался на кончике. После этого Валькирия начертила несколько рун прямо в воздухе, дополнила их двумя прямыми сверху и снизу, а после на некотором удалении начертила еще одну цепочку. Во второй цепочке помимо прямых дополнительно был описан круг, в котором была записана какая-то иллюзия. После она начертила квадрат с руной активации или начала в центре и двумя рунами связи по бокам. После она перевернула стело и широкой стороной соединила обе цепочки с квадратом. А теперь нажми на кнопку активации в центре, нажав на нее и подав туда одну искру магии. Появилось иллюзорное зеркало или камера. Первая цепочка рун была объективом, а второе создавало экран, на который транслировалось изображение. Ардист и сохранил цепочки и смог что-нибудь понять по плетению во второй цепочке. Все сохранено, а плетением задается параметры экрана: форма, яркость, насыщенность и другие. У нас есть способ это создать? Есть, но только простая версия для плоских изображений. Мист использовала более сложную версию, которая поддерживает и трехмерные объекты. Но думаю, нам хватит и простой. Думаю, должно хватить и этого. Для начала советую попробовать другие цепочки перед созданием ловушки. Думаю, ты прав, начну, как всегда, со светляка. Взяв в руки стело, я пустил в него свою энергию, и остатки магии мист стали вытесняться моей. Это выглядело как смена цвета кристалла с темно-синего на бледно-зеленый, которым сопровождалось любое сотворенное мной заклинание, если оно само не имело цвета. Даже первый огненный шар, созданный не совсем правильно, в нем было слишком много моей маны, не преобразованной в огненную стихию. Из-за этого он стал более холодным благодаря энергии льда, более ярким из-за света и, скорее всего, что-то еще кроме цвета из-за энергии смерти. Сейчас это не имеет значения. Ардис, выведи рунную цепочку для светляка. Сейчас, перед моими глазами появилась круг с рунами. Помимо стандартных частей там было две дополнительных руны, одна отвечала за активацию, а вторая за накопление энергии. Все это было вписано в круг, служивший энергетическим контуром. В какой-то степени все это походило на составление энергосхем. Опасности те же, с учетом специфики, возможность замыкания, повреждения энерголинии или их перенапряжения, а главное, материал, на или из которого все это делать. Что логично повторить, то же, что и мист, я не смог. Мои рисунки долго в воздухе не держались из-за недостаточной плотности моей маны, но это решится со временем. Я уже хотел просто на полу все это нарисовать, но Валькирия меня остановила и дала дощечку. На ней я все это и стал выжигать. Получилось коряво, знания хоть и есть, но вот практических умений недостаточно. При всем при этом мои каракули работали. После активации над деревяшкой появился светящийся шарик. Мист, если и была удивлена, то внешне это не показала, а вот ее эмоции просто нечто, как классно быть эмпатом. Думаю, за неделю у меня получится сварганить ловушку. По фейвор. Последние несколько лет развлечением для меня служит интересный ребенок. С самого детства у него было много странностей, некоторые можно объяснить просто, другие с учетом особенностей его происхождения или наследия. 42-й постоянно меня удивлял, как будто специально. Некоторые артефакты он активировал просто играясь, другие более простые не мог как-либо включить. А когда я дал ему камни стихии, он смог активировать сразу три, причем два смешать. Также он заинтересовался книжкой по забытым рунам. Нужно будет подкинуть ее в будущем, если он заинтересуется рунами. Парень смышленый сможет понять, что рунная магия одна из самых мощных. Когда их группу должны были поселить в общежитии, не без моей помощи ему дали отдельную комнату. Это должно помочь ему заниматься магией не у всех на глазах. Конечно, комнату я прикрыл и комплексные заклятия для слежения тоже установил. Удивляя меня в очередной раз, он достаточно поздно стал использовать магию, даже естественных выбросов не было. Хотя, судя по данным сканеров, магия постоянно циркулирует по его телу и как-то влияет на жизненную силу. Как мне кажется, в наследии у него есть пространственный карман, в котором есть какие-то артефакты, помогающие магии циркулировать. Раз есть такое, то должно быть и самоучитель, возможно, даже с духом, наличие которого объясняло бы его интерес к магии, но не вижу в этом ничего плохого. У него невероятный потенциал к магии, жалко будет, если не станет ей заниматься. К моменту, как ему стукнуло 6, было понятно, что из него вырастет волшебник. Я ждал, когда им предложат заняться военным делом, так как Артур должен что-то этакое выкинуть. И я не ошибся, он смог шокировать и отправить Гандук на несколько часов в ступор, а следом он и меня туда отправил. Как оказалось, он поспорил с Валькирией Сёльви на ученичество. Смог пройти ее испытание, а там и ее подруга, дочь этого обманщика, туда подключилась, от скуки, наверное. Все эти новости постоянно радовали господина Одина, он иногда сам ходил посмотреть на парня. Когда он узнал о двух новых учителях 42-го, то сказал мне внимательно посмотреть, и если, а точнее когда, они не станут его нормально учить, привести их к нему. Все так и произошло, поэтому, вызвав двух валькирий, я попросил их следовать за мной. Отвел я их в мою мастерскую, где их уже ждал господин Надин. Там случился интересный диалог. «Господин Надин, вы от нас что-то хотели?» — взялась вести разговор мист, как более сведущая в дипломатии. «Истинно так, мои верные валькирии, но сначала у меня есть вопрос не к тебе, а к Сёльви». «Какой господин Надин? Насколько я знаю, ты проиграла спор ребенку, но не держишь слова и не обучаешь его всерьез. Почему? К тебе, мист, этот вопрос не относится, ты была не обязана, но все же начала обучать его своему ремеслу. Я просто не знаю, чему его учить. Он, конечно, не первый, кто просится в ученики ко мне или к другим валькириям, но я не помню хоть одного случая, чтобы кто-либо проходил испытание. Понимаю, этот Артур умеет удивлять, и у этого есть свои причины. У меня к вам обеим будет просьба». Сказав это, один мягко улыбнулся. «Мы выполним любой ваш приказ, господин Надин». Сказав это, валькирии стали на одно колено. «Встаньте! Это будет не приказ меня, как вашего правителя. Это будет моя просьба, как старика». Валькирии были сильно удивлены, но переглянувшись, они кивнули друг другу. «Это не имеет значения, мы готовы выполнить любую вашу просьбу. Рад это слышать. Тогда позаботьтесь об Артуре. Обучите его всему, чему сможете. Чтобы вы понимали серьезность моей просьбы, я поведаю вам секрет. Он является моим внуком или правнуком максимум на одно поколение дальше. Из-за того, что вторым его родителем должен быть сильный маг, причем человек, у него есть божественный механизм. Не об этом сейчас. Из-за второго родителя и пребывания в Асгарде в нем пробудилась царская кровь. Но почему тогда вы не заберете его во дворец? Политика, пока он не станет старше во дворце, для него опасна. Ему просто не дадут там развиваться, превратив в золотую молодежь. Мы вас поняли, господин Надин, и сделаем все, что в наших силах. Отлично, а сейчас идите, мне нужно обсудить пару вопросов с Эйвором. К нему, кстати, и обращайтесь по всем вопросам, касающимся Артура. И помните, этот разговор только между нами. Сельви, твоему дому вообще не стоит знать об Артуре, а с твоим отцом Мист я позже лично поговорю. Да, господин Надин. Как только валькирии ушли, Один обновил заклинание от прослушки на помещение, посмотрев на меня, спросил: «За все это время, я так и не спросил, что ты думаешь об этом, старый друг? Любое ваше решение будет мудро, господин. Если бы это было так, я хотел кое о чем с тобой поговорить. Я слушаю. Если я правильно помню, то в ближайшее время будет проходить школьный турнир, а через 2 месяца Артур пойдет в школу. Не уверен, что она ему вообще нужна. Сама учитель у него точно есть, в них обычно вставляют базовые дисциплины. Обычно да, но я не пойму, к чему вы ведете. Неужели вы хотите, чтобы он участвовал? До этого я и хочу. Чтобы он смог раскрыть свой истинный потенциал, ему нужно испить воду из 3 источников. Чем раньше, тем лучше, поэтому я добавлю случайный приз от меня, если выиграет он, то это будет вода из источника Урт. Если не он, то какой-нибудь артефакт.